и делаем это уже 20 лет. Тебя сделали управляющим, потому что ты отличный виноградарь. У Терезы есть планы, и эти планы имеют отношение к тебе. На следующей неделе. Завтра. Элли не часто прибегал к нажиму, предпочитая действовать другими способами, но когда требовалось, был непреклонен. В час дня. Ленч. Форма одежды соответствующая. Тайлер хмуро посмотрел на свои старые сапоги и потертые края толстых брюк. «Черт побери! Это же самый разгар дня!» «Тайлер, ты что, единственный из Макмилланов, который разбирается в обрезке? Можно подумать, что осенью от тебя ушли все служащие». «Ладно, так и быть, но ответь мне на один вопрос. Спрашивай, сколько раз она еще будет умирать?» «В час дня», — ответила Элли, — «постарайся не опаздывать». «Да, да, да», — с досадой пробормотал Тайлер, но только после того, как отключил телефон. Он обожал деда. И Терезу тоже, возможно, именно потому, что она была такой упрямой и надоедливой. Когда дед женился на наследнице Джамбелли, Тайлеру было 11. Он был влюблен в виноградники, в террасы на холмах, в темные погреба и огромные бочки. В каком-то смысле он влюбился и в Терезу Луизу Илану Джамбелли, худощавую, слегка пугающую, с идеально прямой спиной, одетую в такие же сапоги и брюки, как и он, перешагивающие через стебли горчицы, которые росли в междурядьях. Она посмотрела на Тая, приподняв черную бровь, тонкую, как лезвие бритвы, и назвала его городской неженкой. Раз уж Тай теперь ее внук, ему придется стать крепким и сильным. Она велела ему провести лето на вилле. Никто не решился с ней спорить. Во всяком случае, не его родители. Те были счастливы надолго избавиться от мальчика и улететь к своим вечеринкам, любовницам и любовникам. «Вот так все и вышло», — подумал Тайлер, подходя к окну. Лето за летом, пока он не забыл про особняк в Сан-Франциско. Его домом стали виноградники, а родителями — Тереза и дед. Тереза сформировала его, занималась, так сказать, обрезкой с 11 лет и вырастила таким, какой он есть. Но он не был ее собственностью. «Ирония судьбы», — подумал Тайлер. Все усилия Терезы привели к тому, что он стал одним из немногих людей, осмеливавшихся ей перечить. Но когда она объединяется с дедом, перечить им намного трудней. Тайлер пожал плечами и вышел из кабинета. Он имел возможность оторваться от дел на несколько часов, и дед с Терезой прекрасно знали это. На виноградниках Макмилланов служили лучшие из лучших, и он мог свободно отсутствовать большую часть сезона, оставив дело на помощников. Все объяснялось очень просто. Он ненавидел пышные сборища, устраивавшиеся кланом Джамбелли. Там неизменно собирались представители всех трех поколений, публика самая пестрая. Достаточно было зазеваться, чтобы из клетки выскочил тигр и вцепился тебе в глотку. Ох уж эти типы с их бесконечными претензиями и интригами! Куда приятнее было обходить виноградники, проверять бочки, беседовать с виноделами и обсуждать, какого качества будет шардоне урожая этого года. Но долг перед семьей есть долг, ничего не попишешь. Тайлер прошел по дому деда, представлявшему собой чарующий лабиринт, пробрался на кухню и налил в термос кофе. Рассеянно положил мобильник на буфет и стал думать, что бы теперь сказала о нем Ла Сигнора. Он больше не городской неженка. Росту в нем 1,85 м, тело закалилось от работы в поле и пребывания на свежем воздухе. Ладони широкие, мозолистые, длинные пальцы умеют осторожно пробираться под листья, гроздьям. Если Тайлер забывал подстричься, что бывало частенько, его волосы начинали виться. Волосы у него темно-русые, с рыжеватым оттенком старого бургундского,